Потом наступил день, когда секретарша не явилась. Он позвонил на студию. Его соединяли то с одним кабинетом, то с другим, и в конце концов чей-то голос сказал: «Да, сэр Фрэнсис, все верно. Мисс Мавро Кордато переведена в отдел работы со зрителем». «Ну так пусть мне пришлют еще кого-нибудь». «Не уверен, что мы сможем сейчас кого-нибудь найти, сэр Фрэнсис». «Понимаю. Как ни грустно, мне придется тогда поехать на студию и там закончить работу. Вы не смогли бы послать за мной машину?» «Я соединю вас с мистером Ван Глюком». И снова его стали соединять то с одним кабинетом, то с другим, перекидывая как волан, пока, наконец, чей-то голос не произнес: «Диспетчер по транспорту». «Нет, сэр Фрэнсис, к сожалению, у нас сейчас нет под рукой ни одной студийной машины». Уже ощущая, как плащ короля Лира обволакивает его плечи, сэр Фрэнсис нанял такси и поехал на студию. Он кивнул девушке за конторкой у входа с чуть меньшей учтивостью, чем обычно. «Доброе утро, сэр Фрэнсис», — сказала она. «Чем могу быть вам полезна?» «Спасибо. Ничем. Вы кого-нибудь ищете?» «Нет, никого». Лифтерша взглянул на него вопросительно. «Хотите подняться?» «Конечно, к себе, на третий». Он прошел по знакомому безликому коридору, распахнул знакомую дверь и замер на пороге. За его столом сидел какой-то неизвестный ему человек. «Простите», — сказал сэр Фрэнсис, — «что за глупость? Никогда со мной этого не случалось». Он попятился и закрыл дверь, потом тщательно осмотрел ее. Номер комнаты был тот же, он не ошибся. Однако в прорезь, где последние 12 лет, с тех самых пор, как его перевели из сценарного отдела, стояло его имя, теперь была вставлена карточка с другим именем — Лоренцо Медичи. Он снова открыл дверь. «Простите», — сказал он, — «но, должно быть, произошла какая-то ошибка». «Вполне возможно», — сказал мистер Медичи, — жизнерадостно. «Похоже, здесь все какие-то малость чокнутые. Я тут добрых полдня выгребал из комнаты всякое барахло, куча хлама, как будто здесь жил кто-нибудь... Какие-то пузырьки с лекарствами, книжки, фотографии, детские игры. Кажется, это от какого-то старого англичанина, который дал дуба». «Я и есть тот старый англичанин, но я не дал дуба». «Страшно за вас рад. Надеюсь, среди этого хлама ничего ценного не было. А может, это еще валяется тут где-нибудь?» «Пойду повидаю Отто Баумбайна». «Это тоже чокнутый. А только вряд ли он что-нибудь знает насчет вашего барахла. Я просто выставил все в коридор и точка. Вот, может, уборщица». Сэр Фрэнсис дошел по коридору до кабинета помощника директора. «У мистера Баумбайна сейчас совещание. Передать ему, чтобы он вам позвонил?» «Ничего, я подожду». Он уселся в приемной, где две машинистки вели по телефону бесконечно длинные и сугубо интимные разговоры. Наконец вышел мистер Баумбайн. «Ах, это ты, Фрэнк», — сказал он. «Как мило, что ты заглянул к нам». «Очень рад». «Нет, право, я очень рад. Заходи еще как-нибудь». «Заходи почаще, Фрэнк». «Я хотел поговорить с тобой, Отто». «Да, только сейчас я как раз страшно занят, Фрэнк. А что, если я позвоню тебе где-нибудь на той неделе?» «Я только что обнаружил в своем кабинете какого-то мистера Медичи». «Да, верно, Фрэнк. Только он произносит это Медиси, что-то в этом роде. Ты так произнес, будто он итальяшка какой-нибудь. А мистер Медиси очень приличный молодой человек, и у него очень хорошие, прям-таки замечательные анкетные данные, Фрэнк. Так что я с большим удовольствием познакомлю тебя с ним». «Ах, видишь ли, Фрэнк, об этом мне очень хотелось бы поговорить с тобой, но только сейчас у меня совсем нет времени. Ну, просто совсем нет. «Правда, детка?» «Правда, мистер Баумбайн», — сказала одна из секретарш. «Сейчас у вас решительно нет времени». «Вот видишь, у меня просто нет времени. Я знаю, что мы сделаем, детка. Попытайтесь устроить сэра Фрэнсиса на прием к мистеру Эриксону. Уверен, что мистер Эриксон будет очень рад». Так сэр Фрэнсис попал на прием к мистеру Эриксону, непосредственному начальнику мистера Баумбайна, и тот с недвусмысленной, нордической прямотой объяснил ему то, о чем сэр Фрэнсис уже начал смутно догадываться, что его долголетняя служба на благо компании Megalopolitan Pictures Incorporated пришла к концу. «Вежливость требовала, чтобы меня хотя бы известили об этом», — сказал сэр Фрэнсис. «Письмо уже послано, застряло где-нибудь, вы же знаете, как бывает. Столько всяких отделов должны его подписать, юридический отдел, бухгалтерия, отдел производственных конфликтов. Впрочем, в вашем случае я не предвижу никаких осложнений. Вы, к счастью, не член профсоюза, а то время от времени их треугольник протестует против нерационального использования кадров. Это когда мы привозим кого-нибудь из Европы, из Китая или еще откуда-нибудь, а через неделю увольняем. Ну, у вас совсем другой случай. Вы у нас давно работаете. Почти 25 лет, так кажется. В вашем контракте даже обратный билет на родину не оговорен. Так что все должно пройти гладко». Сэр Фрэнсис покинул кабинет мистера Эриксона и пошел прочь из великого муравейника, который именовался мемориальным блоком имени Уилбура К. Лютита, и был построен уже после того, как сэр Фрэнсис приехал в Голливуд. Уилбур К. Лютит был тогда еще жив. Однажды он даже пожал руку сэру Фрэнсису своей коротенькой толстой ручкой. Сэр Фрэнсис видел, как росло это здание. Он даже занимал какое-то вполне почетное, хотя и не самое видное место, на церемонии его открытия. На памяти сэра Фрэнсиса здесь заселялись, пустели и вновь заселялись комнаты, менялись на дверях таблички с именами, на его глазах приходили одни и уходили другие, он видел, как пришли мистер Эриксон и мистер Баумбайн, и как ушли люди, имен которых он теперь уже не мог припомнить. Он помнил лишь беднягу Лео, который вознесся, пережил падение и умер, не оплатив счета в отеле «Сады Аллаха».